не помню, что случилось вдруг со мной. Ослеплен я был твоей красотой. Я подумал, что у нас одна судьба. Я подумал, мы с тобою навсегда. Тихий вечер догорает за рекой. Не прощался я, Алёнушка, с тобой. Я вернусь еще и года не пройдет. Я вернусь, и счастье снова к нам придет. Я вернусь, еще и года не пройдет. Я вернусь, и счастье снова к нам придет. Я иду родной тропой, той тропинкой, что вела меня домой. На пороге повстречал родную мать, всю седую со слезами на глазах. На пороге повстречал родную мать, седую со слезами на глазах. Что-то очень больно сердце обожгло. Что случилось, спросил я у нее. А у матери от слез платок промок. Умерла твоя Алёнушка, сынок. А у матери от слез платок промок. Умерла твоя Алёнушка, сынок. Бежал я сам не свой. Ты прости меня, Алёнушка, прости. Без тебя мне счастья в жизни не найти. Ты прости меня, Алёнушка, прости. Без тебя мне счастья в жизни не найти.